Глава 103. Порпора и Консуэла прибыли в Прагу с наступлением темноты. Стояла довольно холодная погода. Луна заливала светом старинный город, сохранивший религиозный и воинственный дух своего прошлого. Наши путешественники въехали через так называемые Расторские ворота и, миновав часть города, расположенную на правом берегу Волтавы, благополучно добрались до середины моста. Тут карету сильно тряхнуло, и она сразу остановилась. «Господи Иисусе Христе!» — воскликнул возница. «Нужно же было лошади упасть как раз перед статуей. Плохая примета. Да поможет нам святой Иоанн не помог». Консуэла, видя, что пристяжная запуталась в постромках и кучеру придется немало времени провозиться, прежде чем он поднимет ее и приведет в порядок сбрую, при падении лопнуло несколько ремней, предложила своему учителю выйти из кареты, чтобы размять ноги и согреться. Порпора согласился, и Консуэла подошла к перилам моста, желая осмотреть окружающую местность. Отсюда два разных города, составляющие Прагу, один так называемый «Новый», построенный в 1348 году Карлом IV, и другой, старый, основанный в глубочайшей древности, оба расположенные амфитеатром, казались двумя черными каменными грядами, над которыми там и сям на самых высоких местах поднимались стройные шпили старинных зданий и мрачные зубцы укреплений. Волтава, темная и быстрая, устремлялась под мост строгой архитектуры, место действия стольких трагических событий в истории Чехии. А луна, отражаясь в водах Волтавы, бледными бликами убеляла сединой голову благоговейно почитаемой статуи. Консуэла стала всматриваться в лицо святого мудреца, казалось, с грустью взиравшего на волны. Легенда о святом Непомуке прекрасна, а имя его почитается каждым, кто ценит независимость и верность. Исповедник императрицы Иоанны, он отказался выдать тайну ее исповеди. И пьяница Венцеслав, пожелавший узнать помыслы своей жены, будучи не в силах что-либо выведать у знаменитого ученого, приказал утопить его под Пражским мостом. Предание гласит, что в тот момент, когда Непомук исчез под водой, 5 звезд загорелись над едва сомкнувшейся пучиной, словно венец мученика еще с минуту носился по волнам. В память этого чуда 5 металлических звезд были врезаны в каменные перила моста на том самом месте, откуда был сброшен Непомук. Мать Консуэла, Розамунда, женщина очень набожная, всегда с умилением вспоминала легенду об Иоанне Непомуке. И в числе святых, чьи имена она каждый вечер заставляла ребенка произносить своими чистыми устами, она никогда не забывала этого главного покровителя странников, всех тех, кто подвергался опасности, а главное – защитника доброго имени. Подобно тому, как бедняки мечтают о богатстве, идеалом цыганки на старости лет стало доброе имя, сокровище, о котором она отнюдь не помышляла в юные годы. Благодаря такой перемене Консуэла была воспитана в правилах чрезвычайной чистоты. В эту минуту она вспомнила молитву, с какой когда-то обращалась к этому апостолу истины. Взволнованная видом мест, свидетелей его трагического конца, она невольно опустилась на колени среди богомольцев, которые в те времена днем и ночью склонялись перед изображением святого. Тут были бедные женщины, паломники, старики, нищие, быть может, и цыгане, поклонники мандолины и хозяева большой дороги. Однако набожность не поглощала их настолько, чтобы помешать им протянуть руку Консуэла. Она щедро раздала им милостыню, с радостью вспоминая те времена, когда сама была не лучше обута и не более уважаема, чем все эти люди. Щедрость ее растрогала паломников, и они, потихоньку посвящавшись между собой, поручили одному из своих сказать Консуэла, что сейчас споют ей древний церковный гимн блаженному Непомуку, дабы святитель отклонил плохое предзнаменование, из-за которого ей пришлось сделать остановку на мосту. Они уверяли, будто музыка и латинские слова гимна сочинены во времена пьяницы Венцеслава. «Нашим молитвам внемли, Иоанн Преподобный. Ты наш заступник святой, и к тебе мы взываем. Да не впадем мы во грех на земле пребывая, к праведным нас сопричти после тихой кончины». Порпора с интересом прослушал их и решил, что гимну не больше 100 лет. Но другой гимн, исполненный паломниками, показался ему проклятием, призываемым на голову Венцеслава его современниками. И начинался он так. «Злой, ленивый император, преступлений всех диктатор». И так далее. Хотя преступления Венцеслава и были совершены в отдаленные времена, по-видимому, бедные чехи находили неиссякаемое удовольствие, проклиная в лице этого тирана ненавистный титул императора, сделавшийся для них символом чужеземного владычества. Австрийские часовые охраняли ворота, расположенные по обоим концам моста. Им было приказано непрестанно ходить от ворот к середине моста. Тут они встречались у статуи святого, поворачивались друг к другу спиной и продолжали свою невозмутимую прогулку. Они слышали гимны, но так как были не столь сведущи в церковной латыни, как пражские богомольцы, то полагали, конечно, что слушают словословие в честь Франца Лотарингского, супруга Марии Терезии. Наивные песнопения при лунном свете среди красивейшего в мире ландшафта навеяли грусть на Консуэла. Ее путешествие до сих пор было удачным, веселым, и эта внезапная грусть являлась как бы естественной реакцией. Кучер, приводивший в порядок экипаж с чисто немецкой медлительностью, каждый раз, как что-то у него не ладилось, повторял: «Вот уж плохая примета!» И это, в конце концов, не могло не подействовать на воображение Консуэла. А всякое тяжелое переживание, всякая продолжительная задумчивость наталкивали ее на мысль об Альберте. Тут ей припомнился один вечер, когда он, услыхав, как Канониса в своей молитве громко взывает к святому Непомуку, покровителю доброго имени, заметил: «Хорошо вам, тетушка, молиться ему, когда вы, с присущей вам осторожностью, обеспечили примерной жизнью свое доброе имя. Но мне не раз приходилось слышать, как запятнанные пороками души призывали чудодейственную помощь этого святого лишь для того, чтобы скрыть от людей свои беззакония. Вот так ваши религиозные обряды столь же часто служат прикрытием грубого лицемерия, сколь и защитой невинности». В этот миг Консуэла почудилась, что в вечернем ветерке и в мрачном ропоте волн Волтавы она слышит голос Альберта. Консуэла подумала, что сказал бы о ней Альберт, если бы увидел ее сейчас распростертой перед этой католической статуей. Пожалуй, он счел бы ее уже погибшей. И она, словно испугавшись, поднялась с колен. Как раз в этот момент Порпо рассказал ей: «Ну, садимся в карету, все в порядке». Она пошла за ним и собиралась уже сесть в карету, когда тяжеловесный всадник, сидевший на еще более тяжеловесной лошади, вдруг остановился, спешился и, подойдя к Консуэла, стал разглядывать ее с невозмутимым любопытством, показавшимся ей весьма дерзким. «Что вам нужно, сударь?» — сказал Порпора, отстраняя его. «На дам так не смотрят. Быть может, это и принято в Праге, но я не намерен подчиняться вашему обычаю». Толстяк, высвободив подбородок из мехового воротника и, продолжая держать лошадь под узцы, ответил Порпоре по-чешски, не замечая, что тот совершенно его не понимает. Но Консуэла, пораженная голосом всадника, наклонилась, чтобы при свете луны рассмотреть черты его лица, и вдруг, бросившись между ним и Порпорой, воскликнула: «Вы ли это, господин барон фон Рудольштадт?» «Да, это я, сеньора», — ответил барон Фридрих. «Я, брат Христиана и дядя Альберта, я самый. А это на самом деле вы», — проговорил он, тяжко вздыхая. Консуэла была поражена его печальным видом и холодностью, проявленной при встрече с ней. Он, всегда так рыцарски любезно обращавшийся с ней, не поцеловал ей руки и даже не подумал прикоснуться к своей меховой шапке, чтобы приветствовать ее, а удовольствовался только тем, что, глядя на нее, с растерянным видом все повторял: «Да, это вы, в самом деле вы». «Расскажите же, что происходит в замке Исполинов?» — с волнением спросила Консуэла. «Расскажу, сеньора, мне самому не терпится обо всем рассказать вам». «Так говорите же, господин барон, расскажите мне о графе Христиане, о госпоже Канонисе, а...» «Да, да, сейчас расскажу», — ответил Фридрих, теряясь все больше и больше и как будто совсем ошалев. «А граф Альберт?» — снова спросила Консуэла, испуганная его поведением и растерянным лицом. «Да, да, Альберт, увы, да», — бормотал барон. «Сейчас расскажу вам о нем». Но он так ничего и не сказал, и, несмотря на все расспросы молодой девушки, остался почти столь же нем, как статуя Непомука. Порпора начинал терять терпение. Маэстро прозяб и жаждал поскорее добраться до хорошего убежища. К тому же он был немало раздосадован этой встречей, которая могла произвести сильное впечатление на Консуэла. «Господин барон», — обратился он к нему, — «завтра мы засвидетельствуем вам свое почтение, а теперь разрешите нам отправиться поужинать и обогреться. мы нуждаемся в этом больше, чем в приветствиях», прибавил старик сквозь зубы, влезая в карету, куда он уже втолкнул Консуэла против ее воли. «Но, друг мой», — проговорила она, волнуясь, — «дайте мне узнать». «Оставьте меня в покое», — грубо оборвал он ее. «Этот человек идиот, если только он не мертвецки пьян, и проведи мы на мосту хоть целую ночь, он не был бы способен изречь ни одного путного слова». Консуэла была в страшной тревоге. «Вы безжалостны», — сказала она маэстро, в то время как карета съезжала с моста в старый город. «Еще миг, и я узнала бы то, что интересует меня больше всего на свете». «Вот как, значит, все по-прежнему», — сердито проговорил Порпора. «Этот Альберт так и будет вечно торчать у тебя в голове? Хорошенькую, нечего сказать, заполучила ты семейку. Такую веселенькую, такую благовоспитанную, судя по этому дуралею, у которого шапка, по-видимому, приклеена к голове, ибо, встретившись с тобой, он даже не удостоил тебя чести приподнять ее». «Это та самая семья, о которой вы еще недавно были столь высокого мнения, что отправили меня туда, как в спасительную гавань, наказывая как можно больше уважать и любить всех ее членов. Что касается последней части моего наказа, ты, как я вижу, даже слишком хорошо ее выполнила». Консуэла собиралась было возразить, но успокоилась, заметив барона Фридриха, едущего верхом рядом с каретой. Он, видимо, решил сопровождать их. Когда она выходила из кареты, старый барон стоял у подножки. Протягивая ей руку, барон любезно просил ее принять его гостеприимство, ибо еще раньше приказал кучеру вести их не на постоялый двор, а к себе в дом. Напрасно пытался Порпора отказаться от этой чести. Барон настаивал, а Консуэла, сгоравшая от нетерпения поскорее рассеять свои тревожные опасения, поспешила согласиться и войти с хозяином в залу, где их ждал жарко натопленный камин и хороший ужин. «Как видите, сеньора», — обратился к ней барон, указывая на три прибора, — «я рассчитывал вас встретить». «Это очень удивляет меня», — ответила Консуэла. «Мы никому не сообщали о нашем приезде, да и сами два дня тому назад думали быть тут не раньше, чем послезавтра». «Все это удивляет меня не меньше, чем вас», — уныло промолвил барон. «А баронесса Амалия?» — спросила Консуэла. Ей было неловко, что она до сих пор не подумала о своей бывшей ученице. Лицо барона омрачилось, и его румяные щеки, побагровевшие от холода, стали вдруг такими бледными, что Консуэла пришла в ужас. Но он довольно спокойно ответил. «Дочь моя в Саксонии, у нашей родственницы. Она будет очень сожалеть, что не видела вас». «А другие члены вашей семьи, господин барон?» — продолжала спрашивать Консуэла. «Не могла бы я узнать...» «Да, да, все узнаете», — перебил ее Фридрих. «Все узнаете. Кушайте, сеньора, вы, наверное, голодны». «Я не в состоянии есть, пока вы не успокоите меня. Господин барон, ради бога, скажите мне, не оплакиваете ли вы утрату кого-нибудь из близких?» «Никто не умер», — ответил барон таким мрачным тоном, словно сообщал ей о том, что вымер весь их род. И он принялся разрезать мясо с такой же медлительной торжественностью, с какой проделывал это в замке исполинов. У Консуэлы не хватало больше мужества задавать ему вопросы. Ужин показался ей смертельно длинным. Порпора, который был более голоден, чем встревожен, силился поддерживать разговор с хозяином дома, а тот старался отвечать ему так же любезно и даже расспрашивал о его делах и планах. Но такое напряжение было, очевидно, не под силу барону. Он то и дело отвечал не впопад или снова спрашивал о том, на что только что получил ответ. Он нарезал себе громадные куски, доверху наполняя свою тарелку и стакан, но делал это лишь по привычке. Он не ел и не пил. Уронив вилку на пол и уставившись на скатерть, он явно находился в самом плачевном состоянии. Консуэла, наблюдавшая за ним, прекрасно видела, что он не пьян. Она спрашивала себя, что могло вызвать эту внезапную расслабленность. Несчастье, болезнь или старость? Наконец, после двух часов такой пытки, барон, видя, что ужин закончен, сделал знак слугам удалиться, а сам, с растерянным видом порывшись в карманах, после длительных поисков извлек распечатанное письмо и подал его Консуэла. Оно было от Канониссы, она писала. «Мы погибли, брат, больше нет никакой надежды. Доктор Сюпервиль наконец приехал из Байрейта. Несколько дней он щадил нас, а затем объявил мне, что нужно привести в порядок семейные дела, так как, быть может, через неделю Альберта уже не будет в живых. Христиан, которому я не решилась сообщить этот приговор, питает надежду, но слабую. Он совсем упал духом, и это приводит меня в отчаяние, так как я далеко не уверена, что смерть племянника единственный грозящий мне удар. Фридрих, мы погибли. Переживем ли мы оба такие бедствия? Принесу ли я их, не знаю. Да будет воля Божья, вот все, что я могу сказать, но я не чувствую в себе силы устоять перед таким ударом. Приезжайте, братец, и постарайтесь привести нам немного бодрости, если она еще сохранилась в вас после вашего собственного горя. Горе, которое мы считаем своим, и которое довершает несчастье нашей словно проклятой семьи. Какие же мы совершили преступления, чем заслужили такую кару? Избави меня, Бог, потерять веру и покорность воле Его, но право же бывают минуты, когда я говорю себе, это уж слишком. Приезжайте же, братец, мы ждем вас, вы нам нужны. И тем не менее не покидайте Праги до 11-го. У меня к вам странное поручение. Мне кажется, что передавая его, я схожу с ума. Но я уже перестала понимать, что у нас творится, и слепо подчиняюсь требованиям Альберта. 11 числа в 7 часов вечера будьте на Пражском мосту у подножия статуи. Остановите первую проезжающую карету и особу, которую вы увидите в ней, везите к себе. Если эта особа сможет в тот же вечер выехать в замок Исполинов, Альберт, быть может, еще будет спасен. Во всяком случае, он уверяет, что ему откроется тогда вечная жизнь. Я не знаю, что он под этим подразумевает, но его откровения в течение этой недели относительно самых неопределенных для всех нас событий сбывались таким непостижимым образом, что я больше не могу сомневаться. Либо у него дар пророчества, либо он ясновидящий. Нынче вечером Альберт призвал меня и своим угасшим голосом, который теперь можно скорее угадывать, нежели слышать, поручил мне передать вам то, что я в точности привела здесь. Будьте же 11 числа в 7 часов у подножия статуи, и кем бы ни оказалось лицо, которое вы найдете в карете, как можно скорее везите его сюда». Прочитав письмо, Консуэла, такая же бледная, как барон, внезапно вскочила, но тотчас снова упала на стул и несколько минут просидела, не шевелясь, беспомощно опустив руки и стиснув зубы. Вскоре, однако, силы вернулись к ней, и она сказала барону, опять впавшему в какое-то оцепенение. «Так что же, господин барон, готова ваша карета? Я готова, едемте!» Барон машинально поднялся и вышел. У него хватило сил заранее обо всем подумать. Карета была приготовлена, лошади ждали во дворе, но действовал он как автомат, и если бы не Консуэла, он бы уже забыл об отъезде. Едва барон вышел из комнаты, как Порпора схватил письмо и быстро пробежал его. В свою очередь он тоже побледнел, не смог произнести ни слова, и в тяжелом, подавленном состоянии стал расхаживать перед камином. Маэстро имел основание упрекать себя в том, что случилось. Правда, он этого не предвидел, но теперь говорил себе, что должен был бы предвидеть. И терзаемый угрызениями совести, охваченный ужасом, пораженный удивительной силой предвидения, открывший больному способ снова увидеть Консуэла, он думал, что ему снится странный и страшный сон. Но так как в некоторых отношениях он был чрезвычайно расчетлив и упорен, то вскоре стал обдумывать, возможно ли осуществить внезапное решение Консуэла и каковы будут его последствия. Он страшно волновался. Начал бить себя по лбу, стучать каблуками, хрустеть всеми суставами, считать на пальцах, вычислять, размышлять и, наконец, вооружившись мужеством и рискуя вызвать вспышку гнева со стороны Консуэла, сказал, встряхнув ее, чтобы она опомнилась. «Ты хочешь ехать туда, согласен, но я еду с тобой. Ты хочешь видеть Альберта? Что ж, быть может, ты нанесешь ему последний удар, но отступать немыслимо, и мы поедем. В нашем распоряжении есть 2 дня». Мы рассчитывали провести их в Дрездене, а теперь отдыхать там не придется. Нам надо быть у прусской границы 18-го, иначе мы нарушим договор. Театр открывается 25-го. Если ты не окажешься в это время на месте, я принужден буду уплатить огромную неустойку. У меня нет и половины нужной суммы, а в Пруссии того, кто не платит, бросают в тюрьму. А когда ты попадешь туда, тебе забывают, оставляют на 10-12 лет». «Умирай там от горя или от старости, уж как тебе угодно. Вот какая судьба ждет меня, если ты забудешь, что из замка Исполинов надо выехать 14-го, не позднее 5 часов утра». «Будьте спокойны, маэстро», — решительным тоном ответила Консуэла. «Я уже думала обо всем этом. Только не огорчайте меня в замке Исполинов, вот все, о чем я вас прошу. Мы выйдем оттуда 14-го в 5 часов утра». «Поклянись!» «Клянусь», — ответила она, нетерпеливо пожимая плечами. раз вопрос идет о вашей свободе и жизни, не понимаю, зачем вам нужна моя клятва». Барон вернулся в эту комнату в сопровождении старого, верного и толкового слуги, который закутал его в шубу точно ребенка и свел в карету. Они быстро добрались до Берауна и на рассвете были уже в Пильзене.